Открытие. Пифагор уже сидел на своем обычном месте, ожидая, когда Филарх принесет ему свиток. Подавая его, юноша сказал: «Говорят, ты вскоре собираешься нас покинуть. В тебя вцепился Кротон. Я уверен, что настанет время, когда люди, узнавшие о тебе, придут сюда и попросят какой-нибудь свиток Пифагора. А у нас нет ни одного из твоих сочинений. Не оставишь ли ты нам что-нибудь?» «Их нет и не будет, ведь я ничего не пишу на папирусе, ничего на коже и камне. Я оставляю пометки на душах учеников в надежде, что они развернутся, как свитки». «Тогда вот моя душа, Пифагор, пиши на ней». «И ты готов последовать за мною в такую глушь, как Кротон? Даже в страну гипербореев?» «Я обратил на тебя внимание сразу, и по форме твоей головы и блеску глаз решил, что ты должен быть математиком. Я ждал, когда ты обратишься ко мне и войдешь в триаду, достойное число». «Триаду?» Пифагор встал, глаза его зажглись. «Все сущее складывается из трех миров. В этом тайна космоса, в этом великое нерушимое единство божества, человека и природы. Ощущая это с давних пор, люди, жившие родами, создавали общности, племена. В Тирении, как я слышал, местные жители до сих пор их называют трибами. Богам приносят трех жертвенных животных. Устраивают поминальные пиршества из трех частей. Фракийцы именуют их тризной. В эллинских храмах над входом высится священный треугольник, фронтон. Что еще к этому можно добавить? У многих народов, отличающихся по языку и обычаям, от эллинов, у фригийцев, иллирийцев, месапов, венетов и даже далеких индийцев, число три звучит одинаково. Триада объединяет людей как миры, так что если ты видишь эту фигуру или в памяти представляешь ее на чертеже, или говоришь «вот треугольник», то имей в виду не то, что начерчено перед глазами, а то, что стоит за начертанием». Немного помолчав, Пифагор продолжил: «Однажды после целого дня мучительных бесплодных размышлений, когда я уже отчаялся открыть что-либо новое, передо мною предстал треугольник, словно бы вырезанный из металла. Мне он показался дверью, скрывавшей какую-то тайну, и я потянулся к нему, чтобы заглянуть за его край. И тотчас этот край выпятился еще одной гранью, став пирамидой. Я хотел заглянуть за нее. Она превратилась в еще более сложную фигуру, и мне стало понятно, что это будет продолжаться бесконечно. Мир безграничен, и в основе его лежит триада, впрочем, об этом потом. Пока мы начнем с плоскостей. Вот начерти три квадрата таким образом, чтобы треугольник оказался в центре». Послышалось скрипение мела. «Прекрасно. Теперь...» Не закончив фразы, Пифагор рванулся к чертежу и стал лихорадочно измерять его двумя пальцами, как циркулем. «Квадрат, построенный на гипотенузе, по площади равен квадратам, построенным катетом». «Да, это так, но какая в этом польза?» — спросил Филарх. «Пользы люди отыщут. Возможно, что открыт закон, не мною, а еще теми, кто жил в Вавилоне, до халдеев. Я об этом сейчас вспомнил, как часто бывает, случайно. Подумай, Филарх, все, что нас окружает, и мы сами подчиняемся непреложным законам, называя их то судьбой, то богами. Повлиять на законы мы не можем, но в состоянии их познать. Вот, взгляни, небо уже покрывается звездами, и они не движутся в беспорядке, а следуют предписанному им закону. Это позволяет нам находить страны света, определять время, исчислять расстояние в космосе. Нет ничего прекраснее познания законов природы. Каждый из них, даже такой простой, как открытый мною сегодня, вносит новое в картину мира, приближает к его творцам. Перед нами развернут свиток ночи с огненными знаками. Прочтение их сулит понимание нашего и других миров, разбросанных в бесконечном пространстве. Постигая законы геометрии, мы возносимся к звездам, к их тайнам.